Душевное мое состояние было, как точно после тяжелой смертельной болезни. Болезнь прошла, осталась слабость, гнетущая, удручающая. Я не был уже прежним человеком, но и новым не сделался. Мир и его утехи потеряли для меня значение. Я как-то отстал от людей, но пустота, оставленная ими в моей душе, не находила себе восполнения. Посещало меня изредка и молитвенное настроение. Больше, чем прежде, стал любить я чтение Святого Писания. Чаще и глубже останавливал я на нем свое внимательное размышление. Но сказать себе с полной искренностью, что сердце мое нашло себе удовлетворение, я все-таки не мог. Стал я и в церковь ходить чаще, но и в церкви не находил желанного. В моем старом прошлом я ясно, правда, видел зло и с трепетом вспоминал, что был этому злу причастен, но настоящим моим я, пожалуй, был еще более недоволен. Вся моя внутренняя жизнь как бы двоилась. У меня было такое чувство, точно я перед собою лицемерю, что я стараюсь внушить себе какое-то убеждение, которого у меня нет в действительности, и что еще хуже, что я это убеждение, которого нет, хочу выставить на показ людям. В моем старом заквасе я видел ложь и отстал от этой лжи, но она как-то сама, помимо моей воли, еще продолжала прорываться и в действиях моих, и в моих мыслях. Странное было это время. Я и сам был какой-то странный, и не свой, и не чужой. Все во мне и мною делалось полуавтоматически, полусознательно. Даже порывов в ту или другую сторону, в сторону ли осознанной лжи или в сторону еще неопределившегося добра, у меня не было. Не было ни горячности, ни любви, была теплохладность какая-то. Старый мир рушился, а на его обломках нового не создавалось. Создать же его сам я чувствовал не мог. Послеболезненная слабость томила меня, душе нужно было питание, которое дать ей не было в моей власти, а извне оно не приходило. Такое душевное состояние продолжалось около года. Опять обстоятельства финансовой стороны моей хозяйственной жизни против моей воли потянули меня в Петербург. Надо было представиться министру путей сообщения и просить его покровительства одному затеянному сельскохозяйственному и вместе торговому делу, которое, мечталось, должно было открыть мне новые средства для борьбы и защиты моей, да и многих других мне подобных современной деревенской шибки, прежде носившей название дворянского гнезда. Стояли февральские дни. И февраль был в том году лютый, с морозами и метелями. Наступила вторая или третья неделя Великого Поста. За несколько дней до своего отъезда я почувствовал какую-то странную, никогда прежде мною не испытанную сухость в горле. Помню, еще вечер отъезда я жаловался на это своему товарищу доктору. Он поглядел горло, сказал, что в горле ничего нет, и я с легким сердцем отправился в Петербург. В Москве я задержался на один день до вечера, и так как после одного делового свидания времени у меня оставалось достаточно, то я и воспользовался им, чтобы съездить в Третьяковскую галерею. Особенно меня туда тянули Васнецов и две картины Крамского «Христос в пустыне» и «Неутешное горе». Часа три в полном безмолвии провел я, созерцая дивные творения русского гения, и уже перед самым закрытием галереи, уходя одеваться, спросил что-то у одного из сторожей и сконфузился от хрипящего, сиплого звука собственного голоса. Сухость в горле, которую я чувствовал еще дома, знаменовала таким образом простуду и потерю голоса. Так как раньше я никогда голоса не терял, то и не придал особого значения своей сипоте. Вечером до отхода курьерского поезда в Петербург Я был со знакомыми в одном из московских клубов, жаловался на хриплость горла, но после выпитого горячего чая почувствовал себя лучше и забыл об этом думать. Скверно сплю я на железных дорогах, но чтобы как-нибудь выспаться, всегда беру спальное место. Народу в этот вечер с курьерским поездом в Петербург ехало множество. В моем купе были заняты все четыре места чьими-то вещами. Кондуктор объяснил мне, что со мной едет какой-то батюшка и еще два иностранца. Признаюсь, я совсем не был доволен таким обилием спутников в тесном и всегда душном вагонном стойле. После второго звонка вошел в купе кондуктор, забрал у нас куда-то вещи двух иностранных пассажиров, а вслед за ним пришел батюшка и занял свое место. Невольно я поклонился вошедшему. Такое славное впечатление произвело на меня его открытое, моложавое и милое лицо. Поклон ли мой, столь необычный в наше время для духовного лица от мирского, взаимная или внезапная симпатия, только мы очень скоро разговорились с моим спутником по-хорошему, точно давно знакомый. Батюшка оказался монахом-казначеем одного из монастырей Центральной России. В Петербург он ехал как строитель и настоятель, как старший брат недавно им выстроенного в лесном монастырского подворья. Монастырь его был во время царствования государя Александра III настолько бедным, что в Святом Синоде был возбужден вопрос об его упразднении. Но покойный государь, узнав о древности обители, видевший еще монгольское иго, повелел сохранить его святыню и поддержать монастырь средствами из казны. Где только не соблюдал православие русской старины этот могучий страж и богатырь, повелитель русской земли. На помощь скудным средствам монастыря явился посмертный дар двух петербургских благотворительниц, состоящие в нескольких десятинах земли в лесном. Теплая вера в промысел Божий, давший по вере энергию отцу-казначею, и на этой завещанной земле, без копейки из монастырских средств, в короткое время выстроился и храм Божий, и подворье. 1040 нам все это стало, — рассказывал мне отец-казначей, — а денег было только что дал на дорогу игумен, да 25 рублей от батюшки отца Иоанна Кронштадтского, которые я от него получил с благословением на начатие постройки. И долгу нет ведь ни копейки. Откуда сила такая у монаха захолустного, едва за нищетой неупраздненного монастыря? Откуда сила эта, что помогает каким-нибудь 25 рублям отца Иоанна творить дела на десятки тысяч? Отец Иоанн — великое имя для русского человека. Но сколько уже я слышал на это имя злоречия! Неужели это злоречие клевета одна? Как бы мне приобщиться к этой вере, дающей такую силу? Как бы мне одолеть ту душевную слабость, заполнить ту пустоту, которой томят мое сердце? Что мне может дать человек, чего бы я сам не мог добиться? Ведь от человека только и можно ждать, что человеческого. Что может мне дать отец Иоанн, если бы я и вздумал к нему поехать? Да и как до него добраться, когда его окружают, теснят тысячи, быть может, еще более моей скорбных душ, ищущих от него слово утешения, нравственной поддержки? Совсем плохо провел я эту ночь пути от Москвы до Петербурга. Эти и много других вопросов, все один другого тревожнее и неотвязнее, подымались и роились в душе моей, точно как зараненная когда-то и непотухшая искра, в ней что-то затлевало и разгоралось все сильнее, все ярче и ярче. Еще за несколько станций до Любани прерванный сном разговор наш вновь возобновился. Что-то не давало спать и моему благодатному спутнику. Мой батюшка поведал мне кое-что из своего прошлого. Последние 5 лет жизни отца Амвросия Оптинского он был его келейником. Полились несмолкаемые рассказы о житии этого дивного светоча русского православия. От отца Амвросия разговор перешел опять к отцу Иоанну, и все неутолимее становилась моя жажда его видеть. Уже под самым Петербургом, когда вся моя душа точно растворилась в любви к моему собеседнику, я высказал ему свое желание съездить в Кронштадт, но вместе выразил сомнение в возможности видеть великого кронштадтского пастыря. «Если желание ваше исходит от сердца, если есть в вас сколько-нибудь веры, если вы недвижимы простым только праздным любопытством, вы, отца Иоанна, ручаюсь вам, увидите так же легко, как и своего приходского священника», — так сказал мне мой спутник. Когда я ехал в первый раз просить благословения батюшки на постройку нашего подворья, я был в непоколебимой уверенности и в том, что я его беспрепятственно увижу, и в том, что получу от него все, что по его благословению впоследствии свершилось. Так оно и вышло. А вот со мной приехал к батюшке один студент духовной академии, и приехал-то он ради любопытства, да неблагоговейно. Так ведь батюшка-то ко мне в номер зашел, а к нему нет, хоть мы и стояли с академиком в смежных комнатах. Ведь все номера обошел батюшка, в каждый заходил, а к этому студенту так и не вошел. Поезжайте, голубчик, поезжайте, милый. Получите вы от батюшки все, что на пользу душе вашей. Не случайно наша с вами встреча. Сам угодник ваш, преподобный Сергий, вас к нему направляет. Смотрите, у меня в кармане билет в Троице-Сергиевскую лавру. Я в вечер нашего выезда с вами из Москвы собрался было в лавру, билет уж взял, а как пришлось на поезд садиться, так меня точно что толкнуло. Не езди в лавру. Поезжай в Петербург. Так с билетом и остался. И вот с вами еду, да и радуюсь тому дивному, что в нашей беседе совершается. Вижу я, стоит ваша душа на распутье, и чудесно преподобный Сергий на этом распутье устроил нашу встречу. Молю и прошу вас, мой дорогой, поезжайте к отцу Иоанну. Не мне, немощному монаху, служить душе вашей. Отец Иоанн власть имеет от Бога уврачевать ее раны. Остановитесь в его доме трудолюбия. Скажите псаломщику батюшки, который заведует этим домом, что вас прислал к нему отец Амвросий из Лютикова монастыря. Он меня знает и, наверное, будет вам полезен. Поезжайте, поезжайте, не медлите. Тут поезд наш подошел к платформе Петербургского вокзала, и мы почти со слезами обнялись и простились. С тех пор я уже более не встречал отца казначея. Нет, я встретил его, но уже по ту сторону жизни. Это было так. В самый разгар бунта в 1905 года я жил в Оптиной пустыне, в монастырской гостинице. В утренние и вечерние молитвенные мое правильце входит прочитывать помянник живых усопших, так или иначе оставшихся в моем сердце и оставивших в нем по себе память. Почему-то имя иеромонаха Амвросия в помянник мой записано не было. И вот, став в первый вечер по приезде в Оптину на правило, я неожиданно вспомнил о том, что в числе поминаемых мною усопших нет лютиковского Амвросия. Я уже слышал, что он умер. Хотел после правила вписать его имя, забыл. На следующий вечер повторилось то же самое. На третий я уж не забыл записать это дорогое имя в поминание. С того часа стал о нем каждый вечер молиться. Прошло месяца два со дня временного моего удворения в Оптины. Ко мне зашел по делу помощник Ризничева, брат Евфимий. Из беседы с ним выяснилось, что он читал этот мой очерк и лично знал отца Амвросия Лютиковского. — А знаете ли, — спросил меня брат Евфимий, — ведь отец Амвросий-то у нас в Оптиной умер. — Когда же? Он мне назвал год и месяц его смерти. И умер-то он как раз в этом же номере, где вы теперь живете, и на той самой постели, на которой вы спите. Так с того света потребовал от меня благодарной и молитвенной памяти мой первый проводник к отцу Иоанну Кронштадтскому. Да будет благословенна наша встреча. День моего приезда в Петербург, пятница, был вместе и приемным днем министра. От 12 часов дня до часа приема, то есть до 4 часов, у меня было времени ровно столько, сколько нужно для того, чтобы найти себе помещение в гостинице, умыться, привести себя в надлежащий порядок и быть готовым ехать по делу. К великому моему ужасу, чем ближе подходил час приема, тем все хуже и хуже становился мой голос. Хрипота, только отчасти заметная при разговоре с отцом Амвросием, становилась прямо неприличной. Голос мой с каждой минутой падал. Легкий озноб начал предательски пробегать по моей спине. Голова стала дурна. Чувствовалось недомогание, неуклонно все усилившееся. К 4 часам я уже чувствовал себя настолько скверно, что с великим трудом, еле перемогаясь, сел на извозчика и поехал в министерство. В 5 часов министр, обходя просителей, подошел ко мне, и я с ним говорил таким зловещим полушепотом, что пришлось извиниться, прежде чем начать докладывать свое дело. Домой я вернулся уж совсем больной, с потрясающим ознобом и жаром, от которого голова, казалось, кололась надвое. По самой заурядной человеческой логике, надо было лечь в таком состоянии в постель и послать за доктором, что, вероятно, я бы и сделал, но какая-то сила выше недуга, выше всякой логики, в лютый мороз, увлекла меня в тот же вечер в Кронштадт. Не успел я переодеться, захватить и рассовать по карманам несколько носовых платков, как уже мчался на Балтийский вокзал в легоньком городском пальто, в котором один только меховой воротник напоминал о февральских морозах. Я осознавал, что поступаю неразумно, может быть, даже гублю себя. И тем не менее, пригрози мне в то время кто-нибудь смертью за мое неразумие, я бы, кажется, пошел и на самую смерть. В вагоне Ораниенбаумского поезда, сидя у раскаленной чуть не до красна печки, я дрожал в своем пальто с поднятым воротником точно на лютом морозе, на сквозном ветру. Но уверенность, откуда-то взявшаяся, что со мной не приключится ничего дурного, что я, вопреки кажущемуся безумию моего путешествия, буду здоров, не покидала меня ни на минуту. Однако мне становилось все хуже и хуже. Кое-как, скорее при помощи мимики, чем слов, нанял я на Ораниенбаумском вокзале кибитку в одну лошадь. И, как был, в легком пальто пустился в 12-верстный путь, в 18-градусный мороз по открытому всем ветрам ледяному взморью в Кронштадт, мигавший вдали в ночной темноте ярким электрическим светом своего маяка. Вести я себя велел в дом трудолюбия. Пустынны были улицы Кронштадта, когда по их ухабам колотилось мое больное бедное тело. Но чем ближе я подъезжал к Андреевскому собору, тем оживленнее становился город. А уже у самого собора меня встретила людская волна не в 1000 человек, молчаливо и торжественно разливавшаяся по всем смежным собору улицам и переулкам. «От исповеди, от батюшки все идут», — проговорил мой возница, снимая шапку и истово троекратно крестясь на открытые двери храма. В доме трудолюбия мне пришлось подняться на 4-й этаж, в квартиру, рекомендованного мне отцом Амвросием псаломщиком. Зашел я на лестницу через силу, постучался в дверь, отворила мне, как казалось, сама жена псаломщика. «Что вам угодно? Нельзя ли номерок?» Все номера заняты говельщиками. Как же быть мне? Я дальний, да еще больной. Город мне незнакомый, время позднее. Куда я теперь денусь? Чуть слышно прошептал я. Погодите, впрочем, вот придет сейчас муж, с ним поговорите. Войдите, пожалуйста. Пришел через несколько времени и сам псаломщик. Я едва мог ему объяснить, зачем приехал. Эка, да как-то неудачно к нам приехали. Номера-то у нас все до единого позаняты, а сами-то вы еле на ногах держитесь. Да и батюшка-то наш что-то тоже расхворался. Нарыв у него на руке, вся рука опухла, знобит его, едва служит. Как же вам говорить-то с батюшкой, если бы вам удалось по отчаянию его увидеть? Я еле вас слышу и понимаю, а батюшка и подавно не разберет. Он ведь тугоник на ухо. Что хотите со мною делайте? От вас мне в таком состоянии ехать некуда. На мое счастье, с тем же поездом, с каким я приехал, должен был приехать какой-то важный генерал из штатских, заказавший себе заблаговременно номер, но почему-то не приехал. Добрый псаломщик сжалился надо мной и отвел мне приготовленную для генерала комнату с надписью на дверях «Для почетных посетителей», велел мне подать самовар и чаю, и, пожелав здоровья, оставил меня одного. Я попросил женщину, принесшую мне самовар, разбудить меня к заутренне, не позже 3 часов утра, заперся на ключ, и стал молиться. Откуда снизошло на меня это молитвенное настроение? Беспомощность ли моего больного одиночества в чужом городе, в незнакомой среде? Боязнь ли темного грядущего, исполненного зловещих предзнаменований? Вернее, Бог послал мне эти молитвенные минуты. Казалось, вся долго скрываемая и сдерживаемая сила покаяния вырвалась наружу и пролилась в бессвязных словах горячей, прямо жгучей молитвы в потоке невыплаканных, накопившихся, накипевших слез старого, наболевшего, неизжитого горя. Каялся я, исповедовался, чудилось мне самому вездесущему, невидимо, но как бы осязаемо предстоящему в уединении еле освещенной просторной комнаты. Все забыл я в эти мгновения, время, пространство, слонивший меня недуг. Весь я пылал той любовью, тем горьким и вместе сладостным покаянием, которое никакие духовные силы человека дать сами по себе не могут, и которое может быть послано свыше путем незримым и для неверующего непонятно. Болезнь, как бы отступившая от меня во время молитвы, напала на меня с особенную яростью, когда 12:00 ночи я прилег отдохнуть до заутренней. Точно неведомая враждебная сила рвала все мои члены и метала меня по кровати, опаляя невыносимым жаром, леденя душу пронизывающим ознобом. Я чувствовал, что у меня начинается бред, как у тяжко больного. Так я прометался до утра. В полузабытии я услыхал, как ко мне постучали в дверь. 3 часа. Почти все ушли к заутренней. Вставайте. Я встал, надел пальто и вышел. В белом морозном сумраке зимней ночи клубами порывисто велась заметь начинающейся февральской метели. Ветер метался, крутил и резкими порывами срывал с крыши из-под ног целые облака снежной пыли. Метель разыгрывалась не на шутку. Утопая в нанесенных за ночь сугробах, я еле доплелся до собора. Народу уже стояло у запертых дверей много. Стал и я в толпе и стоял долго, а народ все подходил и подходил. Все росла и росла скорбная человеческая волна, жаждущая Христового утешения. Простоял я так до 5:30 и не достоял до открытия собора. В полуобморочном состоянии я нанял до дома трудолюбие случайного извозчика. Еле добрался до своего номера, он оказался запертым. Ни прислуги, ни квартирантов, весь дом точно вымер. В изнеможении я лег на каменную лестницу и лежал так довольно долго, пока чья-то милосердная душа, проходившая мимо, не свела меня в незапертую общую комнату, где я и забылся тяжелым, болезненным сном на чьей-то неубранной кровати. Проснулся я, когда уже было совсем светло, было 9:00. Вскоре стали подходить и богомольцы из собора. Кратковременный сон подбодрил меня настолько, что я без посторонней помощи добрался до квартиры псаломщика. Милая его жена с участием приняла меня, обласкала, напоила чаем и все соболезновала о моих недугах. «И как же вы, такой больной, решились ехать, да еще по такой погоде в чужой город? И с батюшкой-то вам побеседовать не придется, ну и горькие вы правы». Пришел часов в 10 псаломщик и огорошил меня сообщением, что батюшка так себя плохо чувствует, так разболелась у него рука, что на вопрос, придет ли он в дом трудолюбия, он ответил: «Когда приду, тогда увидишь». «Уж видно, вам или пожить здесь придется, — сказал мне псаломщик, — или в другой, что ли, раз приехать. Плоха вам надежда увидеться с батюшкой». И так точно все сговорились, восстали против моего пламенного желания увидеться с отцом Иоанном. Даже если б я и увиделся с ним, что мог я вынести из этого свидания? Того, что мне так нужно было, чего я так страстно желал, беседы с ним, покаянного моего слова, я и того лишился. Лишился, стал быть, его слова, наставления и утешения. В лучшем случае я мог только его видеть, да и на то, казалось, пропадала последняя надежда. Но в душе моей, как ни странно, не было сомнений. Измученный болезнью, я не боялся ее исхода. Утратив, по-видимому, всякую надежду увидеться с отцом Иоанном, я верил, что получу от него все, чего жаждала моя душа. Не прошло и часа с прихода из собора псаломщика, как снизу прибежала запыхавшаяся одна из служащих. «Батюшка приехал!» Откуда только взялись силы? Мы с псаломщиком в один миг уже были в нижнем этаже. Как меня устроили в номере, соседнем с тем, куда вошел батюшка, я не помню. Какая-то бедно одетая девушка робко проскользнула из коридора в мою дверь. «Не позволите ли мне у вас дождаться, батюшки? Пожалуйста». Из другого, соседнего номера отворилась ко мне дверь. Несколько любопытных голов, тревожные, нервно просунулась в мой номер, заглядывая на дверь, ведущую из моей комнаты, в ту, где слышался уж голос батюшки, беседующий с кем-то. Мимолетное, неприятное чувство шевельнулось у меня в душе. «Не дадут мне поговорить с батюшкой». Шевельнулось, исчезло. Девушка в моей комнате тихо плакала. Я весь обратился в напряженное ожидание, что вот должно свершиться со мной что-то великое, что сделает меня другим человеком. В номере, где был батюшка, послышалось движение, задвигали стульями, голоса стали раздаваться громче, прощаются. Головы из другого номера тревожно шепчут: «Дверь велите отворить, она замкнута. Батюшка ни за что не пойдет, если дверь не отворена. Да что ж вы стоите? Вот увидите, не войдет к вам». «Да будет воля Божья», — подумал я и не тронулся с места. Послышались шаги по направлению к моей двери. Кто-то дернул за ручку. «Отчего дверь не отперта? Отпирай скорее!» — раздался властный голос. И быстрый, энергичной походкой вошел в мой номер батюшка. За ним шел псаломщик. Одним взглядом отец Иоанна кинул меня. И что это был за взгляд? Пронзительный, прозревший, пронизавший, как молния, и все мое прошедшее, и язва моего настоящего, проникавший, казалось, даже в самое мое будущее. Таким я себе показался обнаженным. Так мне стало за себя, за свою наготу стыдно. Вошедшая ко мне девушка упала с плачем в ноги к батюшке и что-то ему с судорожными рыданиями говорила. Он ей отвечал. Затем начал служить молебен. Молебен кончился. Я подошел к кресту. Псаломщик наклонился к отцу Иоанну и громко сказал: «Вот, батюшка, господин из Орловской губернии». Тут он назвал мою фамилию. «Приехал к вам посоветоваться, да захворал и потерял голос. Знакомая фамилия. Как же ты голос потерял? Простудился, что ли? Я не мог в ответ издать ни звука. Горло совсем перехватило. Беспомощный, растерянный, я только взглянул на батюшку с отчаянием. Отец Иоанн дал мне поцеловать крест, положил его на аналой, а сам двумя пальцами правой руки провел три раза за воротом рубашки по горлу. Меня вмиг оставила лихорадка, и мой голос вернулся ко мне сразу свежее и чище обыкновенного. Трудно словами передать, что свершилось тут в моей душе. Более получаса, стоя на коленях, я, припав к ногам желанного утешителя, говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и приносил покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на моем сердце. Это было за всю мою жизнь первое истинное покаяние. Впервые я всем существом своим постиг значение духовника как свидетеля этого великого таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божией в корне зло, гордости, греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать язвы души перед одним всевидящим и невидимым Богом не так трудно для человеческой гордости. Горделивое сознание не унижает в тайной исповеди перед всемогущим того, что человеческое ничтожество называет своим достоинством. Трудно обнаружить себя перед Богом при свидетеле и преодолеть эту трудность, отказаться от своей гордости. Это и есть вся суть, вся таинственная, врачующая с помощью божественной благодати сила исповеди. Впервые я воспринял всей своей душой сладость этого покаяния. Впервые всем сердцем почувствовал, что Бог, именно сам Бог, устами пастыря, им облагодатствованного, ниспослал мне свое прощение, когда мне сказал отец Иоанн: «У Бога милости много, Бог простит». Какая это была несказанная радость! Каким священным трепетом исполнилась душа моя при этих любвеобильных всепрощающих словах! Не умом я понял совершившееся, а принял его всем существом своим, всем своим таинственным духовным обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась моей душе, несмотря на видимое мое обращение у мощей преподобного Сергия, только после этой моей сердечной исповеди у отца Иоанна занялась во мне ярким пламенем. Я осознал себя и верующим, и православным. В тот же день, по страшной метели, несмотря на настояние моего покровителя-псаломщика, опасавшегося меня отпускать в такую непогодь, я уехал из Кронштадта. Погода была такая, что нашел столько один смельчак-извозчик, который за утроенную плату согласился меня отвезти на паре до Ораниенбаума. 12 верст мы ехали 4 часа, ежеминутно сбиваясь с дороги и рискуя вместо Ораниенбаума попасть в открытое море и безвозвратно погибнуть. К нашему счастью, нам удалось догнать несколько саней с паломниками, выехавшими раньше нас, и только общими усилиями и благодаря привычным к дороге коням мы добрались полузамерзшие до железной дороги. Так исполнилось мое пламенное желание. так оправдало сказание моего спутника, отца Амвросия. К отцу Иоанну, несмотря на все затруднения, казавшиеся неодолимыми, я проник с большой легкостью. Ни многодневных ожиданий, ни денежных трат выше средств, которыми меня пугали тайные недоброжелатели кронштадтского батюшки. Все мое путешествие продолжалось сутки и обошлось дешевле 15 рублей. За комнату ничего с меня не взяли, так как комната для почетных посетителей, в число которых я попал совершенно неожиданно и не по чину, не таксируется. За самовар и чай с меня взяли что-то копеек 15 или 20. Батюшкин псаломщик, несмотря на мои энергичные протесты, из чувства гостеприимства взял все расходы по моему питанию на свой счет, угостив меня в кругу своей радушной семьи простым, но чудесным домашним обедом. Это ли недоступность отца Ивана? Такова ли корысть его окружающих? Прямой путь к вере, ближайший и всем доступный путь. Прямым ли путем и для каких целей ездили к отцу Иоанну, клеветавшие на его светлую личность и на окружающие его порядки? Чудо, совершенное надо мною отцом Иоанном, дало мне возможность исповедовать ему мою душу. По возвращении в Петербург я опять почувствовал себя так же плохо. Голос вновь пропал. Измерив температуру, я увидел, что дело мое выходит совсем плохо. Термометр показал 40,2 градуса. Послал за доктором. Он нашел у меня какой-то распространяющийся внутрь ларингит или что-то в этом роде, деликатно намекнул на возможные воспаления легких, на серьезность моей болезни, на упорное и продолжительное лечение. Я не лечился, и, слава Богу, очень быстро поправился, хотя голос еще 3 месяца никак не мог восстановиться. Да он мне на ту пору и не был нужен. Внезапно осенившая меня благодать Божия, немощная, врачующая, подала мне здоровье ровно настолько, сколько моей душе в тот момент было и нужно, и полезно. Со времени моей поездки в Кронштадт я осознал себя сердечно обращенным в православие из того душевного язычества, которым в наши времена так глубоко, почти с пеленок, заражен так называемый интеллигентный слой русского общества, и только с этого времени я понял, что вне церкви благодати ее иерархии и установленных по завету Христову таинств нет православного христианства, нет и спасения. Жизнь такая смешная и жалкая, такая бесцельная, как труд белки в колесе, получила для меня и смысл, и глубочайшее значение. Общение с церковью, по возможности непрестанное, дивное таинство исповеди, принимаемое с верой и душой обращенной, сочетание со Христом в страшном и вместе таком благодатном таинстве причащения, все это стало такой потребностью, без которой и сама жизнь кажется не в жизнь. Я также далек от доступного на земле совершенства, как, может быть, далек был и прежде, но путь лежит передо мной такой открытый, такой ясный, так определенно надежда, порой разрастающаяся в непреложную уверенность, что куда девалась моя теплохладность? И чем ближе мне становится вся очищающая святая Церковь Христова, чем чаще припадаю я к ее безгрешному лону, тем ярче горит во мне неугасимое, ею зажженное пламя беспредельной веры в ее обетование. Христос Господь, Его православная Церковь, Бог — одна истина, делающая нас свободными. Вот единственный источник всякого земного блага, всякого доступного на земле и выше земли, в глубине нескончаемых веков, в высоте бесконечных небес, истинного ненарушимого счастья. Кто постигнет, по милости Божьей, эту истину, кто отдаст всего себя на служение ей беззаветно, тому станет ясна жизнь. И горько тому станет за неустроенного современного человека, безумно и бессознательно отстраняющего от себя благодать Божью, без которой он прах и пепел. Тягота, томящим гнетом лежащая над современным отступническим миром, не страшная ли и грозная действительность? Что скрывает в себе угроза будущего, и будущего не так отдаленного? Февраль 1900 год.